Хорошо еще, что белый жеребец в превосходной физической форме. Непростой трюк. Человеком в присядку серый точно бы не спустился. Провернуть такое с обычной лошадью выглядело почти безнадежной задачей. Серый только фыркнул. Поразительно, как здесь вообще кто-то с конем проходил. Хотя говорят, что подниматься легче. На выходе конь зажмурился, потряс гривой. Солнце на выходе из темного лаза почти ослепило. Серый только сейчас понял, как долго они провозились в этом месте. Из-за него, конечно, здесь-то я и Харис фактически тащили коня, подсказывая каждый шаг. Серый был им благодарен, но неприятно ощущать беспомощность. Лаз вывел их в нижний дворик, совсем уж крохотный. За ним продолжение козьей тропы. На выходе конь не удержался и посмотрел наверх. Вроде спустились совсем ничего, но стены со стражниками и маленькая башенка оказались высоко над головами. Отличный обзор. Хочешь, стреляй, хочешь, камни скидывай. И деваться с тропы некуда. Если какой-то безумец решит штурмовать это место, его можно только пожалеть. Сверху со скалы послышались голоса. Конь развернул уши. Нет, не послышалось. Это идет следующая группа. Как это они так встретились? Похоже, компания путешественников только что прошла разворот тропинки, который он заметил наверху. Очередной изгиб тропы серый прошел уверенно. Лишь один раз его копыта соскользнуло с камня, но конь твердо стоял на остальных трех ногах, и поэтому отделался лишь сердцем, едва не вылетевшим из груди. В принципе, серый немного притерся, и даже стал испытывать некоторый азарт. Все равно, что сражение, только не с врагами, а с природой. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Хорошие настроения только слегка испортили кости, застрявшие в ложбине ниже на склоне. Чьи, непонятно, но валялось их немало. Весомый такой намек, чтоб не зазнавался. Но мы выбираем трудный путь, тихонько напевал конь, аккуратно шагая дальше. Стойте. Разведчик вернулся, и вид у него был взъерошенный. Что там? Напряженно спросил серый куницу. Если окажется, что кто-то поднимается навстречу, то это будет номер, не разойдутся. Вот, впереди. Серый сделал еще несколько десятков шагов, посмотрел, остановился и нервно заржал. Здоровенный каменный выступ стоял на пути. Тропа обходила его очень резким спуском по выдолбленному в скале желобу, который ниже переходил в крохотную лестницу с крутыми обломанными каменными ступенями. Это само по себе выглядело жутковато. Серый сомневался, что решился бы спуститься здесь добровольно в прежней жизни. Но самое неприятное, что эти ступени обрывались резким поворотом направо. Спуск за поворотом, вероятно, продолжался дальше, но сверху это выглядело очень нехорошо. Крутая лестница, которая без предупреждения заканчивается обрывом, и без перил или страховки, разумеется. Как лошади преодолеть этот резкий поворот? Похоже, именно здесь застряла первая группа. Сможешь? В голосе Таи прозвучало сомнение. Девушка держалась за стену и испуганно рассматривала опасный участок. Серый вполне понимал, он бы даже человеком проходил его, наверное, ползком, во избежание. «Нет, не пройду», — безнадежно сказал Серый. От одной мысли, что придется балансировать на этих крутых ступеньках над бездной, коня пробила дрожь. Серый почти оцепенел от страха при виде страшного спуска. Что же делать? Вариант вернуться назад отпадал сразу. Человек мог просто пойти обратно, но коню развернуться здесь просто негде. Слишком узкая тропа. Назад идти нельзя, и вперед идти нельзя. Тая смотрела на коня с беспокойством. Харис аккуратно спустился вниз, потом снова поднялся наверх. Ступеньки для него крутоваты, поэтому даже кун слезал медленно и осторожно. Но ему хорошо, он мелкий. «Думай, конь, думай. После поворота еще шагов 10 круто», — сообщил Тринни. «Потом полегче. Да потом еще добраться надо», — мрачно заметил Серый. На тропе конь пока мог стоять, но не до бесконечности же. Серый откровенно боялся идти дальше, но что-то делать надо. В конце концов, скоро их нагонит следующая группа караванщиков, которых он недавно слышал. «Спокойно». Серый закрыл глаза и сосредоточился. «Он не глупая лошадь. Он найдет выход и сможет выжить. Нас здесь посторонние могут заметить?» — спросил Серый. «Из этой крепости, однозначно», — сказала Тая. «Мне даже стражников на стене еще видно. Возможно, снизу тоже за нами смотрит. А что, хреново, это важно?» «Да, можно попробовать превратиться в волка. Для приземистого хищника эта лестница должна быть неприятна, но проходимо. Однако, если жеребец превратится в волка прямо на стене, а потом обратно, у людей возникнет много неприятных вопросов». Серый не сомневался, что за белым конем следит множество глаз. Еще бы, такой смертельный номер. А у тебя получится, не знаю. Тогда оставим это на крайний случай. Тем не менее, Серый немного приободрился. На крайний случай, выход есть. Даже если это создаст массу проблем, то проблемы появятся потом, а выжить надо сейчас. Думай, конь, думай. Может, колдовство какое-нибудь, предложила Тая. Может, Серый уже прикинул, что ничего подходящего для альпинизма у них нет. Даже если найти единорожку, ее волшебство скорее годится, чтобы скидывать врагов со скалы, а никак не удерживать. Но что, если подойти к проблеме творчески? Он уже недавно попробовал это сделать, в бою с обезьянодемоном, и тогда сработало. Отойди чуть вперед, пожалуйста, мне нужно немного места. Ладно. Тая осторожно встала на первую ступень лестницы, прижимаясь к стенке. Девушка с опаской посматривала вниз. Здесь раз споткнешься, и лететь вниз полкилометра. Готово. А зачем? Будем проверять, прав ли был барон Мюнхгаузен. Что? Разом спросили Тая и Харис, и даже Макс оживился на конской шее. Для Тринни Серый повторил реплику на Виссоне, переведя барона, как Артана, мелкого удельного правителя. «Кто это такой?» – спросил Куница. «Он князь вашей страны, тебе головушку солнцем не напекло?» С опаской поинтересовалась девушка. «У меня грива», – фыркнул конь. «Какой еще Мюнхгаузен? Ты чего, Серый? Сейчас увидишь». Конь сосредоточился и призвал ледяной щит. Он рассчитывал, что такое шаманство издали не заметит, это не исчезновение видного белого жеребца. Призвал прямо перед ногами и усилием воли развернул горизонтально. Получилось. Попробуй на него наступить, только осторожно. Или нет, пусть лучше Харис. Он не упадет, если что. Тринни легко влез на щит, даже попрыгал. Щит получился приличного размера, так что, места для куницы вполне хватало. Потом кун спустился обратно. Держит. А теперь мы посмотрим, можно ли вытащить самого себя из болота за волосы, объявил Серый. То есть, можно ли стоять на магическом щите, который ты сам же и создал. Конь медленно и очень осторожно поставил копыта на ледяной щит, перенес вес, затем, выждав немного, поставил вторую ногу. Ну как, ты стоишь на нем передними ногами, подтвердили Тая с Харисом. Определенно, слава барону. Серый также осторожно переступил обратно на твердую землю, и щит исчез. Жаль, что долго он не держится. А куда ты его поставишь? Прямо над пропастью. Конь мотнул головой. Я прикинул, у меня левая нога точно не проходит. Встану на щит. Рискованно. Угу. Серый нервно ударил копытом по земле. Сейчас подождем немного, чтобы щит точно восстановился, и давай начинать. Пока я не совсем не испугался, и не передумал. После короткого совещания, первым делом стащили Макса с загривка. Обезьяна кое-как слезла вниз с помощью куницы. Максу наказали сидеть за поворотом и ждать там остальных. Затем начало спуск Тая. Девушка слезала по крутым ступеням ползком, ногами вперед. Харис ей подсказывал снизу. Сама девушка при этом подсказывала коню, который ставил копыта перед ее глазами. По желобу Серый почти сполз, едва не касаясь его крупом, упираясь передними ногами. Потом начались крутые ступени. Конь медленно и осторожно делал каждый новый шаг. Ему снова пришлось сильно присесть на задние ноги, чтобы не опрокинуться вперед. Еще ступень, еще одна. Пропасть все ближе. В какой-то момент под его ногами хрустнуло, и копыто внезапно слетело на ступеньку вниз. Серый едва не потерял равновесие. На какое-то мгновение конь замер, но все же удержался. Только сердце бешено забилось. Осталось две ступеньки, сообщила Тая. Я отползаю за поворот. Серый спустился еще ниже. Последняя. Теперь лишь крохотная полоска отделяла его передние копыта от пропасти. Серый закрыл глаза. Безопаснее не смотреть вообще, чем посмотреть и потерять голову. Харис проскользнул под его животом и встал позади. Куница командовал перемещением задних ног. Серый медленно пытался развернуться, меняя положение каждой из ног по очереди. Делать это, нависая над пропастью, та еще задача. Наконец, настал момент, когда дальше сдвигаться просто некуда. «Щит!» — скомандовала Тая. «Еще немного. Давай!» Серый сделал шаг вперед, прямо в пропасть, и поставил левую ногу на горизонтально поставленный ледяной щит. Поверхность гладкая и немного вогнутая, но копыто держится вполне устойчиво. Конь перенес вес на него. От одной мысли, что сейчас его тело опирается непонятно на что над бездной, бросало в дрожь. «Еще немного. Левую заднюю. Правую заднюю. Передний вперед и правее. Еще раз, быстрее, он дрожит. Серый встал правым копытом на твердый камень, перенес на него вес и через пару секунд почувствовал, как его левая передняя нога повисла в воздухе. Конь машинально подогнул ее под себя. Спокойно. Голос девушки дрожал, но она продолжала командовать. Место уже есть. Смести левую ногу чуть назад и к себе. Ставь. Готово. Теперь снова правую. Теперь заднее. Ты почти развернулся. Дальше вниз по ступенькам. Когда конь встал на ровную тропу, его можно было выжимать. Серый ощущал, насколько пропиталась шкура его конским потом. Ты как, писец? Честно признался конь. Перепугался до чертиков. Ты можешь отойти немного и отвернуться? Мне сейчас срочно надо, акустиков здесь нет. Дальнейшая дорога прошла проще. Возможно, после дьявольской лестницы тропа реально стала легче. Возможно, после пережитого остальное казалось мелочью. Так или иначе, но оставшийся спуск Серый с компанией прошли без особых проблем. Встретился еще один крутой, но прямой сход, по которому конь снова спускался почти на крупе. Это уже казалось привычным. На последнем отрезке дорожка вообще расширилась настолько, что казалось шикарной автомагистралью. Серый даже предложил шикануть и сесть на него верхом. Так верхом и слетели к подножию. К удивлению коня, их встречала такая огромная, шумная и возбужденная толпа, что ошеломлены были все. Даже у спокойного Хариса шерсть стала дыбом. Здесь оказались не только караванщики и воины от Ильюфа во главе с Сиваусом, которые составляли первую партию. Их встречали и совсем незнакомые северяне, и множество людей в непривычно светлых длинных одеждах. Конь даже изготовился драться, но не пришлось, толпа орала от восторга. За считанные секунды Серого успели полопать во всех приличных и не совсем местах, закидать таю цветами, попробовать стащить Макса, обезьяна тяпнула наглеца за руку, и сделать тысячу разнообразных предложений. В общем, Серый почувствовал себя олимпийским чемпионом, сходящим с трапа прибывшего самолета. «За тебя предлагали 50 эфемеров», — ехидно сообщил Харис, когда они остались наедине. «100 эфемеров, 200 эфемеров, табун лошадей, 2 табуна лошадей, шатеры всех трех жен, руку и сердце, а также неоднократно все имущество, которое только есть, без подробностей, не продается», — торжествующе отрезал конь. От автора: «Друзья, если вам нравится эта история, и если не затруднит, подпишитесь и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно». Интерлюдия. Убийца. Маленькие глазки толстяка, казалось, едва не выкатились из глазниц. Он с надеждой посмотрел по сторонам, но на ночной дороге ни души. Лошадь и та убежала. Кошель. Угрожающе прошептал Нидан. Нож в его ладони выставился вперед, на показ, и уперся в живот торговца. Толстяк выпучил глаза еще сильнее, лихорадочно закивал и начал отвязывать от пояса кошель негнущимися пальцами. Нидан ловко поймал его левой рукой. «Тяжелый, все ценное, выкладывай». Мужчина с натугой снял с пальца перстень, начал стягивать второй. «Молодец». Нидан дружелюбно кивнул. Он предпочитал перерезать глотку, когда жертва уже расслабилась и приобрела надежду. Тогда она совсем не сопротивляется. Но торговец вдруг посмотрел на него, широко открыл рот, закатил глаза и сам повалился ничком. Нидан напрягся. «Нет, похоже, не притворяется». Мужчина захрипел и обмяк. «Ну и хагн с ним». Нидан равнодушно отвернулся от тела, в нетерпении развязал кошель и довольно осклабился. «Серебро. Конечно, с Дамиром идти на разбой сподручнее, чем в одиночку, но побратим после той оказии с белым жеребцом и волком, бросил дело насовсем. Мол, духи их предостерегли, а такими знаками не пренебрегают». Нидан презрительно хмыкнул, вспомнив их недавний разлад. «Пусть катится, зато делиться добычей не надо». «Любопытно», — произнес сильный низкий голос из-за спины. Услышать незнакомый голос позади себя, на полностью пустой и тихой ночной дороге, такое бывает только раз в жизни, обычно последний. Нидан резко развернулся, поднимая нож и замер от ужаса. Из его горла вырвался приглушенный всхлип. Все время это стояло у него за спиной. В следующее мгновение нож полетел в одну сторону, Нидан во вторую, и земля больно ударила в его спину. Тяжесть навалилась на грудь, а перед глазами появилась жуткая черная морда с огромными оскаленными клыками. Нидан открыл рот, чтобы заорать, но увесистая оплеуха прервала крик и попутно выбила пару зубов. «Молчи», — прошипел зверь, — «или убью». «Ясно», — Нидан торопливо закивал. Ужас сковал ледяными оковами его тело. Перед ним стояло существо, о котором рассказывали только в страшных сказках. «Ты здесь смотришь, за дорогой», — медленно прорычал хищник. «Видишь проезжих?» Не было понятно, вопрос ли это, но Недан снова закивал. «Видел белого коня? Отвечай». «Да-да», — выдавил Недан. «Давно? 2 седмицы назад. Или 3. Карном клянусь, не помню. С кем он? Куда пошел? С девкой какой-то». Недан шумно сглотнул. «Она в караван нанималась вроде, на юг». «Хорошо», зверь потерял к нему интерес и тяжесть на груди ослабла. «Раздевайся, все снимай, и с этого тоже». Недан настолько обрадовался, что его пощадили, что даже не подумал противиться. Скинул с себя всю одежку, раздел торговца, отдельно положил кошель с серебром и перстень. «Готово». Огромный черный кот смотрел на него внимательно, словно оценивал. Недан невольно прикрыл ладошкой срам и неожиданно для себя спросил: «А зачем вам одежда, господин?» Хищник оскалился. «Без одежды есть удобнее», и прыгнул. Недан жил еще некоторое время, очень недолго, но кричать ему уже было нечем. Глава 14. Ветер и травы. «А у них точно есть 200 эфемеров?» Скептически поинтересовалась Тая, когда они оказались в безопасном лагере. «Откуда у этих голодранцев 200 эфемеров?» Фыркнул Харис. «Разве что ограбит какой-нибудь караван. Наш, например. Местные не производили впечатления богачей. Почти все носили простую верхнюю одежду из дешевой светлой ткани, что-то вроде халата с длинными полами поверх штанов. Халат затянут крепким поясом, поверх которого прикреплены ножны. Мужчины все поголовно при оружии. На шее обязательный атрибут – маленький амулет в виде статуэтки лошади, костяной или бронзовой. Неплохая идея, кстати. Сразу видно, что перешли границу и власть поменялась». Серый насмотрелся вдоволь. Такое впечатление, что все племя подходило по очереди, чтобы поглазеть на знаменитого белого жеребца с почтительного расстояния. Получилось неловко, смешно, но и немного приятно. «А зачем, спрашиваешь?» — поинтересовался у девушки Серый. «Да вот думаю, сильно ли меня пытались нагреть. Торговец в первом городе. Блин, забыла, как его звать, имя на F как-то. Он же предлагал мне тебя продать. Помню. И много предлагал? 40 эфемеров». Хмыкнула Тая. Причем с таким видом, словно гору золота от сердца отрывал. «А здесь сходу предложили 100. Жулик». «Ну», — возразил Серый. «Коня сюда еще доставить надо. Спустить вниз по этой дороге смерти. Представляешь, какой риск? Это не считая разбойников и прочей швали». Путешественники устроились в лагере, который начали разбивать караванщики. Разноцветные шатры аборигенов, словно разбросанные шляпки экзотических грибов, стояли немного в стороне. Серый с облегчением оставил толпу позади. Конь побаивался, что кто-то из степняков додумается заполучить белого жеребца самым простым способом – избавиться от предыдущего владельца. «Как думаешь, не нападут эти на нас?» – спросила Тая Джигита. «Эти? Нет», – уверенно сказал Шамир. «Они торговлей живут. Хотя вам лучше одним здесь не ходить, кто-то может и рискнуть. А вот дальше в степи как повезет». Кроме Шамира, то и дело подходили другие караванщики. Вовсю нахваливали Серого, поздравляли Таю. «Приятно. Все-таки люди коллективные существа, даже когда они немного лошади. Хорошо ощущать себя частью команды. А сейчас, похоже, они точно приняты в команду». Седоусый старшина, помимо поздравлений, преподнес Тае увесистый мешочек с серебром. «Сказал твое, но остальное Серый не разобрал. Ваша доля», — пояснил Куница. «Так принято. Они здесь смотрели и бились с местными об заклад, пройдешь ты через великий предел или свалишься вниз. Говорят, наши все ставили на тебя и рады, что ты выиграл». «А уж я как рад», — проворчал Серый. В итоге Тая пошла прогуляться одна. Ну, не одна, конечно, а с сопровождением, включая Хариса и Шамира. Просто без коня. Серый отпустил их неохотно, но остался посреди лагеря, чтобы не привлекать излишне жадных взглядов. «Здесь они лошадей продают, оказывается», — сообщила девушка, вернувшись. «И вообще много чего продают. Шамир 2 часа ходил, присматривался, выбирал. Затем купил себе, наконец, нового коня. Я уж замучилась его ждать. И поняла, отчего мальчики не любят ходить с девочками за покупками». Серый усмехнулся. «Для местных это все равно, что автомобиль выбирать. Представляешь, он от чего-то решил, что я разбираюсь в лошадях и постоянно спрашивал моего совета». Пожаловалась Тая. «Надо было тебя спрашивать. Можно подумать, я в лошадях разбираюсь. Ну ты, все-таки, сам конь, уела». Серый весело заржал. «Хорошего купил то, думаешь, я в этом понимаю? Тая пожала плечами. «Вроде неплохо выглядит, но ты намного лучше, а то...» Конь приосанился. «Причем заплатил, представляешь, золотом. Выложил горсть золотых монет. А вот это интересно. Тае за весь поход предложили жалование всего в 2,5 золотых монеты, и это считалось немало. А здесь горсть золота. Хм, не так прост наш джигит. Получается, не смотрела, сколько обычно лошадь стоит. Да уж насмотрелась. Которые поплоше, те 30-40 серебряных дирхимов. Это в золоте будет примерно 2 эфемера, но цену назначают и платят обычно серебром. Мы таких сразу отметали. Которые получше, стоят под 100 дирхимов, или 3-5 эфемеров. За этого коня просили аж 15, но Шемер в итоге сторговался за 10,5. Совсем не маленькие деньги. Конечно, за сколько-то он продал Буланова, но не тянет наш приятель на молодого бедного джигита, который зарабатывает охраной караванов. За разговором Серый заметил, что и караванщики приобрели несколько степных лошадей и вели их на поводу в лагерь, на взгляд коня, из разряда которые поплоше. «Ладно, черт с ним», — сказал Серый, — «давай решать, что делать в походе. Не нравится мне эта история с пропавшими караванами. Хорошо, если торговцы просто решили задержаться и погулять в большом городе месяц-другой, но что-то не верится». Девушка молча кивнула. Кун, молча сидевший рядом, тихо фыркнул. «Атаульф кажется уверенным», — продолжил Серый. «А вот я, нет, он надеется на тебя», — напомнила Тая, — «и это совсем не радует». Конь топнул ногой. «Я сам на себя не надеюсь. Да, я хорошо бегаю, и еще умею немного шаманить, но если налетит орда кочевников и начнет резать всех направо и налево, нам это не поможет. С одним-двумя я справлюсь как-нибудь, наверное, но против толпы без шансов. Разве что получится удрать. И что теперь? Не отказываться же. Мы ведь взяли деньги, и они на нас рассчитывают. Свалим от всех, если что», — предложил Макс. «Пусть сами хреначатся. Я так и делал им раньше». Конь недовольно заржал. «С таким планом в степи выходить не стоило. Но не отказываться же. Действительно, после всего пережитого, надо подумать, как выжить самим, ну и помочь этой компании. Они, в общем, неплохие мужики, по местным меркам. Не сердись, Тая, я помню, что к тебе приставали и даже пытались лапать, пока я не дал понять, что так делать не надо. Но ты ведь единственная девушка в караване, если не считать куниц. Тем не менее, мы столько едем, и никто пока не пытался нас ограбить, свести меня или еще что-нибудь сделать плохое. В общем, надо подумать. Клянусь выдрой, ты уже что-то придумал», — серьезно сказал Харис. «Ну, не стесняйся», — улыбнулась Тая. «Ты самый умный конь на свете. Рад, что вы в меня верите. Сначала я хотел предложить им гуляй-город, но, если правильно понял Атаульфа, они и сами додумались. Повозки ставят кругом, а защитники укрываются за ними. Единственное, надо спросить, крепят ли они щиты на повозках, я спрошу. Наша задача, чтобы они успели все это подготовить. Есть идеи? Ага. Пока мы наверху отдыхали, я подумал немного. Ты ведь видела эти новые повозки? По-моему, такие же, что остались наверху. Я не о том. Как ты думаешь, сколько времени они их будут разворачивать и ставить в круг? Та я задумалась. Наверное, долго. Но я не пойму, к чему ты клонишь. К тому, что убежать я смогу от любых кочевников. Но надо не просто сбежать самим, но и предупредить наших сильно заранее, чтоб они успели занять оборону. Это не лесные разбойники, а конница. Говори уже, умник. Серый довольно заржал. Смотри, надо нам организовать передачу тревоги по эстафете. Конь покосился в стороны и нарисовал копытом на мягкой земле. Смотри, это караван. Допустим, чтобы наши успели выстроиться, нужно засечь кочевников за пару парасангов, тьфу, километров за 10. Ну, может и меньше, но для верности лучше подальше. Мы бегаем перед караваном вот по такой длинной дуге вправо-влево и осматриваем все подозрительные места по пути, пока не найдем врагов. Вот это налетчики, мы их нашли, вижу. А вот мы рядом. Конь продолжил рисовать копытом. Но караван далеко, до него не докричаться. Что мы делаем? Мы ставим Шемера с его новым жеребцом вот здесь, ровно посередине между нами и караваном. Он сопровождает нас, но по внутренней дуге, с меньшим радиусом. Как только мы замечаем налетчиков, мы рвем когти назад, а Шемер видит это и скачет к каравану. Если там не спят, то они сразу понимают, что дело неладно, и начинают строиться. Когда кочевники прибегут, их уже будут ждать. Как я придумал. Молодец. Тая обняла коня и поцеловала его в морду. «Хороший мальчик». Серый гордо поднял голову и увидел, что Атаульф стоит поблизости, с интересом смотрит на его чертеж. Конь недовольно всхрапнул и сделал вид, что просто горячится и роет копытом землю. Хевдинг хмыкнул в бороду и пошел дальше по своим делам. «Что?» — не поняла Тая. «Ничего. Что конспиратор из коня, как из чего-то пуля». Караван разворачивался в линию, по направлению вперед в степи. Тая ехала верхом на белом коне во главе отряда, словно генерал. На последнем совещании, после озвучивания плана Серого, Атаульф официально назначил ее десятником и командиром дозорных, заодно прибавил жалование. Кроме Шамира, в дозорные назначили еще двоих воинов, которые более-менее умели ездить верхом. Потери каравана при переходе через Великий Предел оказались весьма умеренными. Всего два человека, 9 фириков и немного груза, поэтому люди пребывали в хорошем настроении. К этому добавился впечатляющий спуск белого коня, насчет которого все согласились, что это хорошее предзнаменование. Только Шамир выглядел недовольным. Как только караван построился, он догнал Серого на новом соловом жеребце. Зачем? Кажется, юноша обиделся. Серый ожидал, что из-за должности десятника, но оказалось совсем иначе. «Вы отбегаете на 2 парасанга, а я лишь на 1, мой конь не хуже твоего». Джигит небрежно натянул повод и на мгновение поднял жеребца на дыбы. Его застоявшийся соловый рвался в бой и недобро поглядывал на Серого. Конь мрачно посмотрел на конкурента. Ему только лошадиных разборок за альфа-самцовство не хватало. Но жеребец южанина действительно хороший, видимо, стоил своих, очень немалых денег. Видно, как перекатываются мышцы под лоснящейся шкурой. «Пусть докажет», — фыркнул Серый. Он понял почти все слова. «Видишь деревья вон там?» — показала девушка. «Если доскачешь и вернешься первым, тогда говори. Лесом это назвать неприлично. Так, отдельно стоящие деревья, как любят писать на картах топографы. Примерно километр туда, и еще столько же обратно». «Ха!» Джигит схватился за предложение обеими руками. «Готово?» Серый громко заржал. «Конечно!» «Хе!» Шамир резко ударил пятками по бокам Солового, и жеребец рванул с места вперед. Промедлив на мгновение, Серый бросился следом. Свежий степной ветер ласково погладил морду скачущего коня. Он был наполнен терпким запахом степных трав, пьянил и манил в степной простор. Серый сначала осторожничал, но потом прибавлял все сильнее и сильнее. Сегодня он ощущал себя здоровым и рвался вперед. На бегу Серый глянул через плечо. Тая прижалась к его гриве и смотрела вперед с восторгом. «Давай, Серый!» – азартно крикнула всадница. «Давай!» – и конь дал. Оказалось невероятным наслаждением дать волю сильным ногам, разбежаться на просторе. Похоже, он тоже застоялся. Ну что же, тем хуже для соперника. Шамир тоже прижался к гриве, как только Соловый ускорился до галопа. В первые секунды его конь оторвался на несколько корпусов, пока Серый раскачивался. «А соперник хорош», — невольно отметил Серый. «Очень хорош». Конь перешел в карьер, но хвост жеребца Шамира почти не приближался. Километров 40 выдает, или даже все 50 в час. Джигит на мгновение оглянулся, на его лице появилась торжествующая улыбка. «Рано радуется». Серый заржал в предвкушении сюрприза. Белый конь разогнался еще быстрее по гладкой равнине, покрытой лишь короткой щеткой жесткой травы. Степная земля летела назад из-под копыт. Соловый начал приближаться. Шамир бросил быстрый взгляд на белого коня. Джигит больше не улыбался. Он привстал в стременах и хлестнул нагайкой солового коня. Жеребец оскалился и рванулся вперед. Серый поравнялся с Соловым. Несколько секунд они скакали рядом. Жеребец Шамира гневно косил глазом, и только воля хозяина удерживала его от разборки с соперником. Затем Серый напрягся, прижал уши и выложился. Белый конь летел, обгоняя ветер. Соловый начал постепенно отставать, отходить назад. Вокруг дерева белый конь проскочил на 3 корпуса впереди, но на неудачной траектории. Опытный наездник остановил и развернул жеребца быстрее, и заметно сократил разрыв. Но это вышло его последним достижением. Серый летел назад, почти не сбавляя скорости, а Соловый сдал. На половине обратного пути Шамир сильно замедлил коня и пришел с солидным опозданием. Серый немного прошелся шагом, чтобы успокоить бьющееся сердце. Южанин последовал за ним, и тут на них налетел Хевдинг. «Вы что тут устроили? Дзира, вас забери!» — наорал Атаульф на обоих. «Вам дозор надо вести, а не скачки!» Тая хихикнула, но тут же поспешно стала извиняться. Серый тоже виновато склонил голову. «Хаем!» — Предводитель сказал еще несколько незнакомых словечек, в которых Серый предположил непереводимые идиоматические выражения, и успокоился. «На первый раз прощаю, но чтоб больше такого не видел, у тебя великий конь», — восхищенно сказал Шемер, когда Хевдинг их оставил. «К радости таи, южанин не затаил зла после поражения, прости, за что, за гордыню». Соловый тяжело дышал и поводил боками после гонки. «Я специально купил лучшего коня, которого только можно здесь найти, надеялся победить. Я хороший наездник, но твой конь, наверное, благословлен самой великой Вэл». На этих словах Шемер сделал жест рукой. Он скачет сам, без понукания, словно атакующий сокол. «Ох, какой это конь! Смотри, когда придем в Джигербент или Гурганш, за него тебе будут предлагать горы золота». «Горы золота?» — улыбнулась Тая. «Я правильно поняла?» «Да». Джигит посмотрел на нее серьезно. «Не продавай его, ни за что не продавай, не буду», — столь же серьезно ответила Тая. Серый не выдержал и заржал. Он давно не получал такого удовольствия, как от этой спонтанной гонки, на перегонки с конем противника и терпким степным ветром. Совсем новое, непривычное для прежней жизни ощущение, скорости и безграничной свободы. Даже на мотоцикле не так, поскольку сейчас Серый мчался без посторонней помощи, сам, на своих ногах. Надо как-нибудь повторить. Длинная змея реки петляла, хорошо видимая, с зеленым обрамлением деревьев на фоне степи. Речка, пока еще скромная и небольшая, со временем станет притоком другой реки, большой и полноводной, которая растворится через много сотен парасангов в прозрачном зеркале внутреннего моря. «Опасное место», — сказал Серый. Тая согласилась. Брод разведан давно, через него проходило уже много караванов, но именно поэтому засада могла расположиться именно здесь. В тонкой полоске растительности вдоль реки могли скрываться налетчики. Караван уже прошел одну такую переправу без сюрпризов, но где гарантия, что кочевники не ожидают их здесь? Степь казалась пустой. Лишь небольшие стада копытных с интересом посматривали на незваных гостей, а потом неохотно убегали с их пути. Коню однажды показалось, что он видел стаю волков, но серые не стали связываться и тоже испарились. Только однажды пара дозорных заметила несколько всадников, но пока Серый думал, стоит ради них поднимать тревогу или нет, всадники развернулись и ускакали прочь. Твердая суховатая земля пряталась за покрывалом жесткой травы. Время от времени среди трав встречались полянки белых или желтых цветов. Шемер между делом нарвал небольшой букет и торжественно преподнес девушке. Обычай настолько земной и привычный, что странно видеть его в ином мире. Над головами путешественников плыло светлое, выцветшее от жары небо. «Вот бы научиться превращаться в птицу», — вздохнула девушка. «Сразу бы все вопросы с разведкой сняли». «Ага», — тряхнул гривой конь. «Ты еще вертолет закажи. Вроде подходящий холм», — Тая показала на небольшую возвышенность. «Годится». Тактика дозора довольно простая. Выбрать место с хорошей видимостью, убедиться, что в этой видимости нет никаких злыдней, и поскакать дальше. Вообще коню такое было в охотку. Бежать по степи, не напрягаясь, сам по себе, никто не мешает, можно со всадницей поболтать. «На тебе интереснее ездить, чем на машине», — с улыбкой сообщила Тая. «Это почему?» — опешил конь от такого неожиданного сравнения. «Машина просто везет, а ты везешь, и еще разговариваешь о фантастике». На холм эта возвышенность тянула не очень. Высота метров 20 от силы, размазанная на сотни метров ширины. Так, одно название. Но по меркам ровной степи, прям Эльбрус. Конь напрягся и легко взлетел на вершину для того, чтобы увидеть множество всадников, которые укромно расположились аккурат за холмом. Море белых одежд и конских грив с заплетенными разноцветными ленточками. Секундная и очень выразительная пауза. «Налетчики — это Серый. Серый — это налетчики. Очень приятно». Затем Тая громко вспомнила чью-то японскую мать, а Серый начал стремительно разворачиваться. Кочевники не особенно волновались. Вероятно, решили, что конь со всадником уже никуда не денутся. Только один из них что-то громко и повелительно крикнул в их сторону. «Ага, сейчас», — тихо ответил конь по-русски. Белый конь птицей слетел с холма, и вовремя. Справа и слева из-за холма уже выплескивались десятки степняков. «Жми, Серый». Глава 15. Сражение. Девушка прижалась к спине коня. Серый начал разгоняться. Кочевники с воплями и улюлюканьем начали обходить его с флангов. Их намерения понятны, степняков много, они на свежих и, вероятно, лучших лошадях, а до каравана еще много километров. Сейчас возьмут его тепленьким. К удивлению кочевников, Белый конь бежал все быстрее и быстрее, отчетливо отрываясь от преследователей. Несколько всадников попытались пересечь им путь, отчаянно нахлестывая лошадей, но и они остались позади. «Врешь, не возьмешь!» — азартно крикнул Серый и тут же пожалел. «Нечего сбивать дыхание. Смотри, справа!» Один из преследователей вырвался вперед. Его вороный конь стремительно мчался, почти летел над землей. Как ни странно, он не отставал. Основная масса давно отвалилась, несколько лучших всадников еще пытались угнаться, но тоже безнадежно отстали, но этот, нет. Серый прибавил еще, но соперник держался почти вровень. Более того, медленно приближался к дозорным с правой стороны. Серый уже видел лицо степняка с темными волосами и короткой черной бородкой, его выражение злобного торжества, его длинный изогнутый меч за поясом. Для обычного всадника, даже на действительно хорошей лошади, шансов убежать почти не оставалось. Шемер на новом жеребце, возможно, и утек бы от остальных кочевников, но не от этого странного типа. Только биться с чернобородым, а за это время подоспеет остальная толпа. Дозорные из дружины на слабеньких лошадках остались бы еще около холма. В общем, Тая повезло, что у нее под седлом зачарованный конь. Серый выругался про себя. Как этот всадник может выдерживать такой темп? Что это за невероятная лошадь? Может быть, вороный конь, его собрат по несчастью? Загадка. В любом случае, степняк рано радуется. Серый разогнался до предела. Не меньше 70 километров. Конь мчался карьером, вытянувшись в летящую струну. Его мышцы напряглись. Так белый конь выкладывался всего трижды за свою недолгую, но весьма насыщенную историю. Вулкан, мост с грифонами, лесная засада. Сейчас четвертый случай. Не попалось бы что-нибудь под ноги, так ведь и убиться можно. Помогло. Оба коня далеко оторвались от остальных степняков. Но вороный тоже начал отставать, откатываться назад, все сильнее и сильнее. Серый время от времени косил глазами за спину, и в какой-то момент увидел, как чернобородый резко остановил коня. Не успел Серый обрадоваться, как кочевник выхватил лук и натянул тетиву. «Уклоняюсь!» — крикнул конь по-русски. Тая прижалась еще плотнее. Серый сместился влево, не снижая скорости, потом снова направо, идя противолодочным маневром. Он попытался разместить щит за спиной, прикрывая наездницу, но не преуспел. Возможно, из-за слепой зоны. Первая стрела упала в несколько шагах сбоку, вторая далеко за хвостом. Серый услышал раздраженный крик и довольно припустил дальше. Но черт возьми, как этот вороный так быстро бегает. «Серый, ты суперконь!» Тая восторженно посмотрела на коня. Враги остались далеко позади. Прямо, как красный заяц или тенегриф из фильма. Серый приосанился и гордо заржал. Он надеялся, что на этой стычке все закончится. Но нет, когда конь снова посмотрел назад, то увидел массу конницы, которая выплеснулась из-за холма. Похоже, налетчики решили, что больше ждать нечего. «Где Шемер?» «Он поскакал назад», — сообщила Тая. «Тревогу поднял. Я видела, как он махал красным флажком. Красный флажок тоже был идеей Серого. Запасти отрезок красной ткани, а при опасности замахать им. Должно быть далеко видно. Ну что же, отлично». Конь немного опасался увидеть панику и бардак, но когда он подскочил к каравану, повозки уже выстроили кругом, а воины встали за ними и в паре оставленных проходов. Стена высоких щитов, выставленные вперед копья. Перед Серым расступились, белый конь влетел внутрь и встал, тяжело дыша. Проход за ним закрыли. «Сколько их?» — быстро спросила Таульф. «Сотни полторы или две?» — подсказал Серый. «Две сотни», — медленно выговорила Тая. Девушка не знала, как сказать «полторы», поэтому просто показала два пальца, а потом, подумав, согнула один пополам. Хевдинг благосклонно кивнул и приказал им отойти подальше в безопасное место. Серого это немного задело, но конь понимал, свою задачу они уже выполнили. Атаульф поспешил прочь, отдавая зычные приказы. Среди купцов еще продолжалась суматоха. Возничие в центре круга с бранью привязывали оставшихся фириков. Соловый жеребец Шемера тоже оказался привязан к вбитому колу, но самого южанина Серый не заметил. Вероятно, тот находился среди воинов. На всякий случай, Серый отошел подальше от нервничающего жеребца. Зато Хариса конь увидел почти сразу. Кун укрылся за одной из повозок. В лапах Трин не держал лук, за спиной большой колчан со стрелами. Помимо него, изготовились и другие стрелки, но Харис оказался там единственным куницей, и потому выделялся. Остальные три дни каравана сбились в центре вместе с другими слугами и прочими гражданскими. Элли, разумеется, испарилась. Серый нисколько не возражал, только единорожки посреди предстоящего смертоубийства и не хватало. Ай-ай-ю! Конная лава кочевников надвигалась с оглушительным воплем. Конь недовольно дернул ухом. На мгновение Серый восхитился зрелищем неудержимой волны всадников, которая стремительно накатывалась на оборону каравана, словно штормовой прибой на берег. Стук сотен копыт сплетался в единый гул, мелькали обнаженные клинки. На мгновение показалось, что эта волна захлестнет их и похоронит под собой. Психическая атака не удалась, некоторые из возниц побледнели, несколько фериков начали рваться с привязи, но люди от Аульфа даже не дернулись. Серый восхитился их выдержкой. Сердце коня, тем не менее, замерло. Слишком много врагов, в несколько раз больше, чем защитников каравана. Вдруг они не выдержат атаки? Крылья конной лавы развернулись в стороны, и теперь казалось, что степняков еще больше, чем Серый видел во время погони. Но что-то делать поздно. Все возможное Серый со своей наездницей уже сделали, теперь оставалось только надеяться на Атаульфа и его воинов. Конь подумал и аккуратно лег на землю, поджав под себя ноги. Стоя в полный рост, белый жеребец представлял слишком выдающуюся цель. Краем глаза он заметил, как рядом пристроился Макс. В лапе обезьян держал нож, и вообще, к удивлению коня, выглядел весьма серьезно. «Защищай Таю, если что», — сказал ему конь. Макс молча кивнул. В бой Серый не рвался, не конское это дело. Разве что, дела пойдут совсем плохо. Конница рассыпалась, окружая караван со всех сторон. Один из всадников не успел остановиться или не справился с лошадью, и влетел в стоящую повозку. Лошадь в итоге поднялась и убежала, прихрамывая. Налетчик получил по башке и остался лежать. Серый злорадно усмехнулся. Не ждали? Да, прихвати они караван на марше, все могло бы закончиться плохо. Кочевники явно собирались налететь и порубить бегущих. Но сейчас повозки преграждали всадникам дорогу, а за повозками стояли вооруженные дружинники. Несколько секунд замешательства. Налетчики кружились вокруг на разгоряченных конях, северяне укрылись за щитами и не высовывались. В принципе, кочевники еще могли сделать вид, что они тут случайно прогуливались и вообще по ошибке. Но, увы, жадность взяла верх над благоразумием. Снова послышался вопль, и полетели стрелы. Острые наконечники с глухим стуком врезались в дерево повозок и щиты. Шелест. Удар. Конь невольно вжал голову в плечи. Большинство стрел выпустили в охранников каравана, но многие перелетали через их ряды и вонзались в землю, оставаясь торчать оперением наружу, словно цветы экзотических растений. Серый прижался к земле, посмотрел на Таю. Девушка вцепилась в его гриву, нервно задышала в ухо. «Укройся за мной», — сказал конь. Стрелы летели во множестве, но в большинстве втыкались в повозки и щиты, не причиняя вреда. Остальные без результата попадали в землю, в большинстве даже не долетев до центра круга. Серый с облегчением понял, что обстрел оказался не настолько страшным, как он боялся. Попадания были. Кто-то из защитников со стоном вывалился из строя, его оттащили в укрытие. Заорал раненый ферик, но в целом оборона вполне успешно держалась. «Стреляй!» Дружинники начали отвечать. Пока их товарищи прикрывали стрелков щитами, те поднимались на мгновение, чтобы выпустить стрелу и снова спрятаться. Кочевники стреляли легкими стрелами из коротких луков. Северяне били тяжелыми стрелами. Добрая половина дружинников вооружилась мощными длинными луками, а промахнуться по таким крупным целям, как всадник на коне, сложно. Кричали люди. Громко заржали раненые лошади. Конь с волнением следил за перестрелкой. Похоже, счет пока в нашу пользу. Харис шустро выскакивал наверх, чтобы мгновенно выстрелить и нырнуть обратно в укрытие. Люди, которые до боя посмеивались над мелкой куницей, теперь одобрительно смотрели на него. Похоже, стрелы Трин не достигали цели. Какой-то сероволосый дружинник даже встал на колено и начал персонально прикрывать щитом именно куна. Серый с опаской следил за Тринни. Вся его ловкость не спасет от случайной стрелы. Внезапно, Харис вдруг застыл на повозке с натянутой тетивой. Конь выматерился и поспешно попытался вызвать шаманский щит перед куном, но пониже, чтобы не помешать выстрелу. К огромному облегчению Серого, колдовство дотянулось до Хариса. В подставленный щит тут же врезалась пара стрел. Еще одна пролетела рядом с мордой куницы. С лука Хариса сорвался серебристый росчерк. Яркая вспышка. Тринни быстро спрыгнул вниз. С той стороны донеслись громкие испуганные вопли, необычно громкие. Серый не видел, куда и в кого целился кун, но, похоже, попал в яблочко. Сероволосый дружинник что-то радостно прокричал кунице. Мордочка куна довольно оскалилась, показывая маленькие острые клыки. Серый нервно всхрапнул. «После боя надо будет надрать пушистику хвост. Мертвые герои нам здесь не нужны». Стрелы почти перестали лететь. На минуту Серому показалось, что налетчикам хватит, и они отступят. Конь не выдержал и поднялся. Действительно, степняки пришли в замешательство. Но потом пара десятков кочевников развернули лошадей и направили их прямо на окруженный караван. На что они рассчитывают? Лучники вместе с Харисом выстрелили. Две первые лошади споткнулись и повалились на землю, увлекая за собой всадников. Остальные продолжили бежать на защитников, явно не собираясь останавливаться. Это выглядело угрожающим, и конь невольно поежился, хотя и находился позади. «Копья!» — заорал Атаульф. «Копья вперед! Вот дерьмо!» — снова выругался конь. «Обдолбанные они, что ли?» На первый взгляд Серого, у нападавших не было абсолютно никаких шансов. Впрочем, если им удастся проломить и рассеять оборону, шанс появится. Кочевники уже собирались для атаки. «Держаться!» — рявкнул Хивдинг. Первые кони с силой врезались прямо в повозки и выставленные копья. Массивные тела лошадей ударили в легкие повозки, отбрасывая их в стороны. Страшные крики пробитых копьями лошадей, вопли налетчиков, кличи дружинников, предостережения и команды — все смешалось в какофонии битвы. Две смертельно раненые лошади полетели на землю, выбрасывая всадников из седел. Древки копий сломались, словно тростинки. Третий всадник попытался перепрыгнуть через повозку. Его конь споткнулся, задев препятствие задними ногами. Затем начал заваливаться на бок, когда дружинник вогнал снизу меч в лошадиное брюхо. Кочевник успел соскочить с падающего коня и замахнуться мечом, но больше не успел ничего. Длинный изогнутый меч Шемира разрубил его шею. Сделав выпад, Шемир укрылся за повозкой. Над его головой пролетело две стрелы. На мгновение южанин повернулся к Серому, и коня поразило жестокое выражение на его лице. Еще двое степняков попытались ворваться в проделанный проход. Правого встретили копьями и опрокинули на землю. Высокий бородатый воин вогнал копье в его грудь. Левый на ходу обрушил кривой меч на голову молодого дружинника, только что сбитого и пытавшегося подняться. Серый почти инстинктивно вызвал шаманский щит и прикрыл своего. Меч ударил в ледяной щит и отскочил. Конь на мгновение пожалел, что не видит выражения лица нападавшего. Налетчик проскочил верхом внутрь круга, но следующий удар принял на щит Атаульф. Хивдинг хладнокровно сделал шаг в сторону, пропуская разгоряченного коня, и ударил с земли всадника в живот. Кочевник согнулся пополам и вывалился из седла. Еще одному всаднику удалось прорваться, и налетчик с разгона почти налетел на Серого. Конь резко вскочил с места, прикрывая собой девушку, и рванулся вперед. Кочевник не ожидал такого нападения от коня без всадника. Он испуганно закричал, когда белый жеребец врезался плечом в его лошадь. Та попыталась укусить Серого, но затем едва не упала. Налетчик забыл про оружие и пытался только не свалиться вместе с лошадью, пятясь под наскоками бешеного жеребца. Пока он пытался выровнять коня, на него набросились, стянули на землю. «Строй!» — крикнул Хивдинг. Дружинники мгновенно сомкнули строй щитов, кого-то еще добивали, но прорыв был закрыт. Серый нервно танцевал, забыв о собственной осторожности. Бой закончился. Неудачный прорыв стал последней каплей. Степняки развернули лошадей и беспорядочно побежали прочь. Северяне выпустили им вслед десяток стрел. Кажется, убили еще кого-то. Похоже, все, выдохнул конь. Посмотрел на Таю. Девушка стояла с бледным лицом. «Ты как?» – обеспокоенно спросил Серый. «Это», – хрипло ответила девушка. «Это совсем не так, как в кино». Конь обвел взглядом поле боя. Стонали раненые люди и кричали раненые лошади. Остро и неприятно пахло кровью. Атаульф отдавал команды. По его команде щиты раздвинулись, и передовой отряд выдвинулся вперед, добивать. «Да», — согласился Серый, — «совсем не так, хотя коню ничто непосредственно не угрожало, кроме совсем уж шальной стрелы, Серого била дрожь, и ведь это не эпическая битва, где убитые валятся тысячами и лежат груды мертвых тел, так, мелкая стычка, которую никто потом и не вспомнит, в этом разница между нами и местными», — мрачно подумал конь. «Местные привыкли к этому аду. Они готовы убивать и умирать, для них это привычное дело». Серый вспомнил оскаленные клыки куницы и жестокий взгляд южанина. «Мы, нет, можно научиться чему угодно, но пока не привыкнешь к смерти, ты еще не убийца. Равнина возле каравана оказалась усеяна телами людей и лошадей, мертвых или тяжело раненых. Кто-то истошно орал. Недолго. Последователи волка добивали раненых без малейшего сожаления, поэтому крики и стоны быстро прекратились. Конь старался не смотреть в ту сторону и порадовался, что девушке с земли плохо видно. Мрачняк. В общей сложности Серый насчитал десятка три убитых, не меньше. Степняки понесли весомые потери, и конь надеялся, что это отводит их от дальнейших нападений. Есть ли среди мертвецов чернобородый с неутомимым вороным жеребцом? Наверное, это неправильно, но конь пожелал им лежать на этом поле. Серый не хотел встречаться с ними снова. Поймав взглядом Хариса, Серый направился к нему. Коню не мешали. К радости Серого, куница оказался цел, невредимый радостно помахал коню лапкой. Так повезло не всем. Один из воинов громко и надрывно ругался, прижимая руки к окровавленной одежде. Другой неподвижно лежал на земле, и над ним склонились товарищи. Совсем рядом билась раненая кобыла одного из налетчиков. Не успел Серый подумать, можно ли ей чем-то помочь, как воин склонился над кобылой и спокойно перерезал ей горло. Кровь плеснула яркой струей. Конь отшатнулся и поспешно отвернулся прочь, не желая видеть агонию. Может ли лошадь стошнить? Лучше не проверять. Нет, подумал Серый, к такому мы пока мы не готовы. Хорошо это или плохо, не готовы. Атаульф выглядел заметно озадаченным. Не подумайте, что я неблагодарен. Наконец, крякнув, сказал Хевдинг, благодаря вам обошлось без потерь. Мы их встретили наготове. Наших 7 человек ранено, 3 тяжело, но если духи будут к ним благосклонны, то все могут выжить. Отличный бой, я рада, вежливо сказала Тая, но есть то, что нельзя объяснить. Мои люди сражались отважно, словно их вели волки. Я видел, как колдовская стрела сразила их вождя, и я видел, как сверкающий щит спас Вьюра. Он уже спрашивал, кого благодарить амулетом жизни, но что мне ответить? Рядом столпились еще несколько дружинников, которые с любопытством глядели на всадницу. Что это было? Неужто вы отмечены благословением Карна? Как-то не похоже. Харис перевел и растерянно посмотрел на спутников. Мол, что отвечать? Тая молча посмотрела на Серого. «Вали все на себя», — беззвучно сказал конь. «То есть, приписывай себе». Великан молча ждал ответа. «Я шаман Великой Дыки». Наконец, решилась Тая. «Она дала мне свое благословение, а я охотник Великой Дыки», — добавил от себя Харис. «Она приказала мне защищать шамана». «Вот оно что», — с пониманием кивнула Таульф. «Служители выдры, значит». Предводитель задумался. «И что дальше?» — нервно спросила Тая. «Вы или ваши люди будут против нас?» «Ну уж нет». Воин внезапно расхохотался. Видя недоумение друзей, он пояснил. «С озерными Тринни мы не дружим. Есть такое. Непрошенных гостей они встречают стрелами и топят в болоте. Люди тоже не остаются в долгу. Но и смертельной вражды у нас нет. Если мои воины узнают, что у нас 2 служителей, они будут очень рады. В других дружинах и один очень редко бывает. Так что, за меня и них не беспокойтесь». «Значит, редко?» – переспросил Харис. «Да, в наших краях встречаются жрецы и служители Карна, освященные Великим Волком. Но их не так много, и уж точно никто не поедет охранником каравана. Тем более, что на равнине их просто опознают и убьют рано или поздно. Но служителей выдры могут и пропустить. Конелюбам с хвостатыми нечего делить. Хотя все равно, прикажу всем помалкивать». Атаульф рассмеялся. «Первый раз слышу о служителе выдры, который не Тринни, да еще настоящий шаман. Но теперь понятно, отчего ты не знаешь нашего языка. Тебя вырастили хвостатые, да, что-то вроде». Смущенно соврала Тая. «Не бойся», — добродушно сказал Хевдинг. «Не обидим. Увидишь, как живут настоящие люди. Не знаю, зачем вам на юг, да и не желаю знать, но до места вас доставим. Спасибо». Подумав немного, Хевдинг добавил, «и твоего коня тоже». Глава 16. Город-призрак. Костер горел и плевался искрами. Так себе костерок, одно название, только маленький котелок каши сварить. Где взять много дров посреди сухой степи, которая начинает переходить в пустыню? Серый привычно лежал на животе возле костра, поджав под себя ноги. Караванщики уже привыкли, что конь не привязан, как положено, а отдыхает прямо среди людей, и лишь изредка посматривали в его сторону. Слабенький огонь выхватывал из ночи небольшое пятно, на границе которого лежали путешественники. Дальше лежала сплошная темнота с несколькими светляками соседних костров. Только Серый с его сумеречным зрением видел в ночи редкие фигуры часовых. «В караване говорят», — медленно сказал Шамир, что твой конь отгонял вражеских лошадей. Мол, как только белый жеребец вступил в бой, так они все и побежали. Молодой южанин как-то незаметно прибился к их компании. Вот и сейчас он задумчиво помешивал подвешенное над огнем варево. Неверные блики огня освещали его смуглое лицо, очерчивали острые скулы. В темноте Шемир казался взрослее. «А ведь он наш ровесник», — подумал Серый, — «или даже младше нас. Только пока мы беспечно учились в школе и университете, Джигит занимался, одни духи знают, чем он занимался. Воевал, наверное, чем-то таким, что делает глаза взрослыми и усталыми». «Ерунда», — решительно возразила Тая. «Ерунда», — охотно согласился Шемир. «Я бы заметил, но многие верят». Южанин попробовал на вкус варево, подумал, помешал еще раз. «Скажи, наконец», — произнес Шемир, — «тебя и этого Тринни действительно благословили знаком выдры? Если да, то что с этого?» — настороженно спросила Тая. «Ничего», — Шемир дружелюбно поднял руки. «Ничего, я мало что знаю о великой выдре, и она мне не враг, но тебе известно про знаки. У моего отца был знак кобылицы». Серый и Тая невольно переглянулись. Южанин первый раз сообщил что-то о своем прошлом. «Был?» – осторожно спросила девушка. «Да». Шемир на мгновение закрыл глаза. «Я не хочу об этом говорить. Нет проблем». «Что?» «Хорошо. Я хотела сказать. Да, не будем». Южанин молча кивнул. Серый отметил, насколько хорошо улучшилось их понимание языка за последние недели. Конечно, Харис иногда еще подсказывал Тае, но девушка вполне могла вести разговор, и конь тоже мог, если бы не притворялся простым животным. «Ты отлично стреляешь из лука, Тринни», — помолчав, сказал Шемир. «Любой сотник был бы рад тебя видеть в своем отряде». Харис поднял голову и вопросительно посмотрел на южанина. «Прости, я раньше думал, что ты просто слуга, и говорил с тобой без почтения. Я даже не спросил твоего имени. Я служу моей владычице», — просто сказал куница и подкинул ветку в костер. «Отец мне никогда не рассказывал об этом». Помолчав еще немного, сказал Шемир: «Когда вы получили благословение, она, великая выдра, вы слышали ее? Она что-то сказала? Можно ее о чем-то спросить? Это важно», — осторожно переспросила Тая. «У меня есть вопрос», — вздохнул Шемир. «Я приходил в храм, молился великой Велла и спрашивал возле алтаря, но никогда не получал ответа. Мы не только слышали, но и видели самудаки», — мечтательно сказал Харис. «Я уже не увижу ничего прекраснее». «Видели, правда?» «Да», — честно сказала Тая, — «и даже говорили с ней. Но, может быть, у всех это по-разному. Может быть». Джигит с молчаливым восхищением посмотрел на друзей, затем задумался, рассеянно помешивая в котелке. «Готово». При виде варева конь брезгливо поморщился и решил, что наконец-то он остался в выигрыше. Серый отвернулся, опустил морду в мешок с зерном и старательно захрустел.